Глава 30. Чёрное сердце. Алексей не хотел ни мешать уединению влюблённых, ни отходить от Александра далеко, поэтому остался в коридоре, ведущем в покое великой княгини. Он и правда чудовищно устал. Начищенный до блеска пол и высокий сводчатый потолок так и норовили поменяться местами. Сознание цеплялось за ускользающую реальность изломанными когтистыми лапами и билось в такт сердцу. «Слушай, слушай, слушай!» «Нет», — понял Алексей с тревогой, — «не в такт сердцу». Его сердце билось совсем в другом ритме, все быстрее и быстрее. Другой же пульс, медленный и зловещий, шел извне. Будто огромное черное сердце костяного города, затерянное под землей, сжималось и разжималось. Ниже, ниже. Иссякающий город реки змеились черными венами, по которым бежала стылая болотная жижа. Надломанно гнулись суставы мостов, вспучивались сухожилия дорог, в крохотных каретах носились муравьи. Алексей моргнул, гоня дурман, но увидел лишь, как по стенам побежали трещины. Одна, другая, целая паутина. Труд сотни мохнатых лапок и щелкающих жвал. Труд годами копившегося яда и клейких нитей лжи. Трещины ширились, от них веяло могильным холодом и сырой плесенью. «Пеки!» — прошептал голосок на краю разума. Но куда? Трещины были повсюду. На стенах, на растерзанном полу, на осыпающемся потолке. Сотни слепых глаз наблюдали за ним из темноты. «Александр! Он должен найти Александра!» Но коридор кружился, как стрелка сбрендившего компаса. Алексей рванулся наугад, перепрыгивая с одного обрывка пола на другой. Жадно чавкала поджидающая внизу тьма. «Вперед! Вперед! Скорее!» Впереди выросла тень. Стройная человеческая фигура, облепленная паутиной и болотной трясиной. Страх перехватил горло. Рука метнулась к поясу. Тень распахнула клыкастый рот. «Сударь, извольте объяснить, что вы здесь делаете?» С треском и звоном чудовищный мираж осыпался пылью. Алексей замер посреди коридора, позабыв, как дышать. Перед ним стоял Платон Зубов, любимчик императрицы, расфуфыренный, как павлин, и недовольный, как согнанная с насеста курица. Холодное лицо презрительно кривилось, глаза — два куска мутного льда. Алексей впервые видел его вблизи, но этого ублюдка, посмевшего смеяться в лицо цесаревичу, не забыл бы и через сотню лет. С внезапным отвращением осознал. «Да он же одних лет со мной. И любовник этой старухи?» Алексей выпрямился, не трудясь скрывать неприязнь. Не станет он отчитываться перед этим лизоблюдом. «Вас это разве касается?» Брови Зубова поползли вверх, с ним редко решались говорить в таком тоне. «Меня касается все, что происходит в этом дворце», произнес он со значением. С брезгливым любопытством оглядел Алексея с головы до ног. «Вы, должно быть, заблудились. Показать вам, где выход?» Сквозь стук крови в ушах угроза в приторном голосе Зубова звучала детским гундежом. Да у этого напыщенного остолопа кишок не хватит пытаться выпроводить его силой. К тому же с такой осиной талией Алексей переломит его через колено, как пруд. «Почему бы вам...» — начал Алексей хриплым от ненависти голосом, но тут ему как горсть снега за шиворот бросили. За спиной прозвучало громкое «Граф Зубов! Какая неожиданная встреча! Я думал, вы так рано не встаете!» «Александр!» К Алексею вернулся рассудок. О чем, черт возьми, он думал? Да разве Зубов снизошел бы до дуэли или хоть до драки? Побежал бы плакаться императрице, и Алексей бы подставил не только себя, но и вообще всех. «Что я за идиот?» Зубов тоже потерял дар речи. Выполз неровный румянец, взгляд запрыгал. «Да вот, не спалось, ваше высочество». «Не давали покоя мысли о судьбе отчизны», — посочувствовал Александр. «Я вас очень хорошо понимаю». В его голосе не было ни капли яда, только искренняя обеспокоенность, но Зубов все равно поморщился. «Что ж, времена сейчас такие. А я и не знал, что вы в Петербурге, ваше высочество. Ее величество тоже не знала». Улыбка Александра стала еще слаще. «Это секрет». «Вряд ли эта змея понимает такие слова». «Да разве можно хранить секреты от императрицы?» «Не знаю. Вы мне скажите». Две бороздки перечеркнули лоб Зубова. «Я уверен, вы можете представить чувство любящего супруга, желающего улучшить минутку наедине с женой. Если бы служба позволяла, я бы, конечно, и бабушку радовал визитами чаще, но пока...» Александр шутливо поклонился. «Долг зовет. Вы, кажется, вызывались нас проводить?» Зубов только сейчас вспомнил об Алексее. «Так этот человек с вами?» «Разумеется. С чего бы кому-то просто так прохлаждаться возле покоев моей жены?» Теперь у Зубова и шея покраснела. «Я уверен, ваше высочество не нуждается в сопровождении. Я, к сожалению, спешу по неотложным делам». «Ну тогда не смею задерживать». Самую приторную улыбку Александр приберег напоследок. Но не успел Зубов скрыться за поворотом, улыбка сменилась годливой гримасой. «И что бабушка в нем находит?» «Смазливая личка и шелковый язык, что же еще?» Алексей обернулся через плечо. «А что он там забыл?» «А ты догадайся». У Алексея волосы дыбом встали. «Не хотите же вы сказать...» «Да нет же. Он просто вбил себе что-то в голову и почему-то не теряет надежды». Алексей ошарашенно уставился на него. «Да разве это многим лучше?» «Вы должны сказать Ее Величеству!» Александр поморщился. «Не кричи так. Мало нам здесь скандалов. Моей бедной Лизе при дворе и так нелегко. Меньше всего ей хочется раздувать эту уродливую историю. Да он и сам отвалится, когда поймет, что ловить нечего». Алексей неверяще покачал головой. «И вы так просто это принимаете?» Александр протяжно хмыкнул. «Ха, просто? Я бы не сказал, что хоть что-то в этих стенах просто». Он мечтательно улыбнулся. «Вот поэтому я люблю Гатчину и таких людей, как ты». Алексей клацнул зубами, обрубая уже готовые возражения. «Таких, как он? Это комплимент или оскорбление?» Светлый смех рассеял его тревогу. В глазах Александра плескалось снисходительное тепло. «Идем скорее, карета ждет».